Первое – это момент ужаса. Проносятся мысли. «О, Господи, что случилось? Я падаю на землю». Через несколько мгновений произойдет столкновение. Звук шлепка. И вся эта жизнь закончится. Паника, страх. Затем – момент сопротивления и неистовой активности. «Подожди-ка, может быть, я что-то не учел? Может быть, у меня за спиной закреплен парашют? Может быть, я сумею приземлиться в какой-нибудь большой водоем и чудесным образом уцелеть?» Затем все еще в падении. Приятие. Так, это то, что должно случиться. Момент настал. Это тело разобьется и умрет. Поскольку нет выхода, то пусть так и будет. Не самый плохой исход. Скорее всего, я даже ничего не почувствую. Просто погаснет свет. А тем временем последний удивительный опыт. Падение со столь огромной высоты. Без всякого сопротивления, без страховки. Абсолютное свободное падение. Удивительно прекрасное, совершенное отпускание. Все это длится чуть более мгновения. Штуковина ум-тела реагирует на незапланированный прыжок самолета весьма предсказуемо, в соответствии со своей запрограммированностью. Оно переживает и момент страха, и момент сопротивления, и момент принятия. Затем беспомощное оно успокаивается. В этом сне, как и в сне бодрствования, ум тела является сновидческим персонажем. Спящий сновидит, и этот сон продолжается. Со свистом я несусь вниз, сквозь слои воздуха, и наблюдаю беспрестанно и вполне безучастно, как квадраты на Земле стремительно приближаются мне навстречу. Теперь они видны достаточно близко. Это крайне забавно, потому как не имеет ни малейшего значения, но я не могу не отметить, что интуитивная догадка там, в самолете, оказалась правдой. Даже со столь близкого расстояния они остаются все теми же плоскими квадратами, не становясь кубами, не обнаруживая ни высоты, ни глубины. Затем, в то самое мгновение, когда должно случиться столкновение с Землей, что-то меняется. В тот момент, когда я достигаю поверхности квадратов, они преобразуются. Все это время они действительно были плоскими и по большей части серыми, но теперь, словно ожив, они на глазах превращаются в удивительные, загадочные, трехмерные объекты с тонкими ровными формами и оттенками. И это не просто большие кубы, на чем с такой уверенностью настаивала моя попутчица в самолете. Они весьма просты, ничего изысканного или помпезного, и тем не менее, они невообразимо, неописуемо красивы. И тут, в самый момент ожидаемого удара, когда я должен был бы потерять сознание, сновидение просто обрывается. Никакого шока, никакого столкновения. Только глубокий сон без сновидений. Позднее, на следующее утро, когда я просыпаюсь, сновидение и его естественное, внезапное окончание остаются ясны в памяти. И происходит понимание. Ну да, конечно, единственный путь узнать – прыгнуть. Прыжок означает неминуемую смерть. Прыжок уже случился. И это случившееся имеет не больше значения и ценности, чем чистка зубов. Об этом невозможно говорить внятно, невозможно выстроить предложение, потому что нет объекта, нет деятеля, нет действия, нет временной рамки. Это просто есть. Бессмысленно и бесполезно пытаться говорить об этом как о чем-то личном, или значительном, или о чем-то особенном. В сновидении все является плоским и серым, и наблюдатель с такого расстояния может только сказать, что вещи плоски, или постараться вообразить себе, что это не так. Можно также, подобно моей спутнице в самолете, повторять то, что было услышано от других, что вещи не такие, какими кажутся. Но даже тогда это будет лишь отдаленным соответствием. Только прыгнув и уничтожив «я», можно увидеть пережить, познать истинную глубину, красоту и чудо того, что есть. На какой-то момент возникает ощущение, осознание, что прыгнувший действительно погиб и в мгновение смерти понял то, что понять иным путем невозможно. Но это тоже смешно, потому что прыгнувшего никогда не было, никто не прыгал. В сне бодрствования, как и в сне снящемся, случился прыжок. Танец, сон и удивительное, перехватывающее дыхание красота есть все это. Танец, сон, прыжок просто есть.